Поэтому нужно собрать самые ценные вещи, которые нельзя оставлять, и упаковать их так, чтобы руки остались свободными. С квартиркой своей Тенго расстался бы легко и без сожаления. 7 лет подряд он провел в ней, 3 раза в неделю уезжая на лекции в колледж, но ни разу не ощутил, будто именно эта обитель подходит ему для жизни лучше всего. Скорее, она была временным убежищем, плавучим островом, понтоном, дрейфующим на реке. Замужняя подруга, с которой он тайно встречался здесь раз в неделю, куда-то пропала. Фукаэри, пожив здесь недолго, ушла. Где они сейчас? Чем занимаются? Одному Богу известно. Но в любом случае, из жизни Тенго они тихонько исчезли. Да и в колледже ему, конечно, замену найдут без труда. Этот мир легко продолжит вертеться и без него. И если Аомаме захочет, чтобы они вместе куда-нибудь переправились, пожалуй, он согласится на это без колебаний. Что же за ценные вещи, без которых не обойтись, он забрал бы с собой? Несчастные 50 тысяч наличными, да пластиковая банковская карточка, вот и все его богатство. На счету в банке отложен на черный день 1 000 000. 50 тысяч йен, около 500 долларов США. 1 000 000, около 10 тысяч долларов США. Хотя нет, вроде должно быть больше. На тот же счет была перечислена его часть гонорара за воздушный кокон. Эти деньги он все хотел вернуть Камацу, да так и не собрался. А еще, конечно же, рукопись. Распечатанные страницы начатого романа. Вот без чего уж точно не обойтись. Они не стоят ни йены, но для Тенго это настоящее сокровище. Рукопись он засунул в бумажный пакет, а тот — в твердую красно-коричневую сумку на ремне, с которой обычно ездил в колледж. Уже от этого сумка сразу потяжелела. Распихал по карманам кожаной куртки дискеты. Слово «процессор», конечно, с собой не утащишь, но без авторучки и блокнота он как без рук. Их тоже в сумку. Что еще? Тенго вспомнил канцелярский конверт, полученный от адвоката в Тикуре. С отцовыми сберкнижкой, личной печатью, выпиской о снятии отца с регистрации и загадочной семейной, якобы, фотографией. Все это, пожалуй, тоже стоит забрать с собой. А вот почетные грамоты NHK и школьный аттестат успеваемости, понятно, уже никогда никому не пригодятся. Белье и туалетные принадлежности брать не стал. Не хотелось забивать сумку. Купит новые, когда понадобится. Собрав вещи, он задумался, чем бы еще заняться. Посуда помыта, рубашки поглажены. На часах 10:30. Может, позвонить приятелю, который замещал его в колледже? Пожалуй, не стоит. Парень не любит, когда ему звонят по утрам. Тенго завалился в одежде на кровать и задумался о том, что может ждать его впереди. В последний раз он встречался с Аомаме в 10 лет. Теперь им обоим по 30. Чего только оба не пережили за это время. Как приятного, так и не слишком. Последнего, видимо, даже больше. Их облик, характеры, условия жизни — все изменилось. Она больше не маленькая девочка, он не подросток. Неужели она все та же Аомаме, которой ему так не хватало все эти годы? А он все тот же Тенго, которого не хватало ей? Тенго представил, как они встретятся на детской горке, посмотрят друг на друга и разочаруются. Наверное, им даже поговорить будет не о чем. Очень даже возможно. Да что там? Странно надеяться, что будет как-то иначе. Так может, им и правда не стоит встречаться? Может, лучше сберечь свою память об их чудесной астральной связи, но судьбами больше не перекликаться? Ведь тогда они могли бы жить, лелея в душе надежду. Крохотный, но важный источник тепла, который согревал бы каждого из них до последнего вздоха. Слабый огонек, оберегаемый их ладонями от сурового ветра реальности. Битый час Тенго провалялся, сверля глазами потолок. Его раздирали противоречия. Больше всего на свете он хотел увидеть Аомаме и в то же время страшно боялся этой встречи. Он представлял себе неловкое, разочарованное молчание, которое между ними возникнет, и сердце его сжималось. Тело словно разрывалось на половинки. Да, хотя и здоровяк от природы, он слишком легко подчиняется чужой воле. И все же, не увидеться с Аомаме он не мог. К встрече с ней он стремился долгие 20 лет. И каким бы разочарованием эта встреча ни закончилась, разворачиваться и убегать теперь не годится. Устав разглядывать потолок, он заснул. Проспал минут 40, спокойно и без сновидений. Глубоко и крепко, как спят после напряженной, изнурительной мозговой деятельности. Все-таки за последние несколько суток он почти не спал. Пора было избавляться от накопившейся усталости. Чтобы вечером явиться на детскую площадку бодрым и свежим, его тело нуждалось в передышке. Уже проваливаясь в сон, он услышал голос Куми Адати. А может, ему только почудилось. «На рассвете ты должен уйти. Постарайся успеть, пока выход не перекроют». Так сказала Куми Адати, и в то же время прогугукал ночной филин. В памяти Тенго эти двое слились в единое целое. Больше всего ему сейчас хотелось получить ночное знание, что пустило свои мощные корни в бескрайнем лесе. А его можно получить разве что в очень глубоком сне. В половине седьмого Тенго вышел из квартиры. Сумка через плечо и в той же одежде, в которой сидел на горке последние пару раз. Ветровка с капюшоном, поверх нее старенькая кожаная куртка. Линялые джинсы, коричневые рабочие ботинки. Все вещи не новые, зато отлично притерлись и сидят на нем естественно, как дополнительные части тела.